Глава 8. Максимилиан. Пов. Лужайка была слишком мокрая после дождя и ужасно скользкой. Но мы бегали друг за другом босиком. Дева не могла остановить смеяться. Ее звонкий голос разлетался по всей территории, и он будто заражал меня весельем. Я специально позволял ей убежать подальше и с удовольствием догонять, чтобы обнять покрепче. Мы не были достаточно взрослыми для поцелуев, но мне так сильно хотелось сделать это совсем как в фильме. Розовое платье покрыто мелкими темными пятнышками грязи. Они отлетали в воздух и приземлялись на ее спину, превращая в божью коровку. Сократив расстояние, я уже почти схватил ее, но рука соскользнула, и я промазал. Поскользнувшись, полетел прямиком на мокрую траву. Из меня выбило дух. Развалившись, так я смотрел на проясневшееся небо, пока рядом не приземлилась дева. Мы лежали рядом и смотрели друг на друга. Ее улыбающиеся глаза и покрасневшие губы, не знаю, что произошло со мной в этот момент, и с ней. Мы потянулись друг к другу, и все застыло. Птицы перестали петь, а в голове будто взорвался мозг. У меня звезды посыпались из глаз. Тело сковало от восторга, а сердце пыталось выпрыгнуть из груди. Дева отодвинулась первая, приподнимаясь на руках, и мило улыбнулась. «Ты больше не мой друг, Макс?» «Нет?» — заволновавшись, спросил я. «А кто же?» «Ты мой любимый человек», — хихикнув, сообщила она, снова убегая от меня. Она будто намеренно лезет мне в душу. Голыми руками проникает в грудную клетку и заставляет быстрее биться сердце. Я думаю о ней постоянно, стараюсь вести себя с ней, как подобает, и даже не реагировать на кота, орущего ночью под моей дверью. Готовлю завтрак, в котором сам не нуждаюсь. Мне нравится, как она босиком пробирается в кухню с щеткой в зубах, заглядывает мне через плечо и бежит обратно, чтобы снова вернуться. Несмотря на дикую усталость и ломоту в мышцах, я все еще делаю распорки для виноградника. И, как мне кажется, все делаю верно. С высадкой решил повременить, не хвататься за несколько дел одновременно. С таким опытом, как у меня, лучше бы занять свое настоящее место в жизни. То, на что учился. Не потерялся в днях и ночах. На моих руках уже мозоли от шершавых стволов, кожа зарубцовывается, чтобы снова покрыться ранами. Поле перепахать – это не еду приготовить. Пытаюсь встать с кровати и чувствую странную тяжесть на ногах. Нахмурившись, сажусь и вижу, как приподнимает свою голову котяра, удобно расположившийся на мне. Узкий зрачок в сонных кошачьих глазах расширяется. Он следит за мной и раскрывает широко рот, как только я начинаю шевелить пальцами под ним. «Пошел!» – шеплю я. Но на него это не производит никакого впечатления. И издав звук, напоминающий пренебрежительное хныканье, он кладет голову обратно и отворачивается. Я видел наглых животных, глупых, бестолковых, но этот меня поразил. Я дергаю еще раз ногой под его телом, уже сильнее, так, что его тело подбрасывает. Кот мгновенно реагирует, прикусив оголившийся большой палец своей огромной клыкастой пастью, и я, окончательно озверев, толкаю его на пол. С грохотом тело падает, и я тут же сползаю на край кровати, проверяю, все ли с ним нормально. Задрав свою кривую голову, Зак шипит на меня, пытается запрыгнуть назад. «Брысь, пошел!» Гоню его к двери, но вытолкнуть не получается, поэтому хватаю газету с прикроватной тумбы и бегу на него. С диким шипением несусь до самого выхода из дома и останавливаюсь, пытаясь сообразить, что здесь происходит. На территории виноградника собрались мужчины. На первый взгляд может показаться, что это собрание или митинг. Меня окружают вертикальные опорные устройства на один ряд виноградной лозы. Как я не догадался сделать таким образом? Ведь в результате куст развивается сразу в двух плоскостях. На поле не было ни единого корешка, посаженного мной. Я двинулся проверить, куда все они испарились. На земле стоят несколько широких чанов, наполненных до краев водой и корнями, привезенными с севера. Замечаю расходящихся людей, яркий кусок ткани и соломенную шляпку на голове весьма привлекательной особы. Сегодня она надела летящие широкие брюки из легкой ткани и футболку. На ее руках рабочие перчатки. Она что-то перебирает, пока над ней собрались люди. Дева встает, показывает на что-то вдали. Судя по всему, рассказывает, что ее не устраивает. Я все осматриваю и не могу понять, когда они все это успели. Заметив мое приближение, девушка беспокойно семенит мне навстречу, удерживая соломенную шляпку. Беспокойно машет тем, кто ее отвлекает, отдает последние приказы и, наконец, останавливается передо мной с растерянным и в то же самое время милым выражением. «Добрый день! Я прошу прощения за наглость, за то, что вмешалась в твои дела. Ты столько трудился, и мне захотелось тебе помочь». Снимает перчатки, не глядя на меня. «То, что ты высадил, медленно погибало, и я не могла позволить этому случиться. Ведь отец заготавливал для нас, и не ценить его труд...» «А мой?» Она пугливо поднимает на меня взгляд, когда я повышаю тон. «Мой труд! Не надо ценить!» «Я корячился ради того, чтобы ты выдрала все и сделала по-своему. Если бы я знала, что ты ничего не смыслишь в высадке винограда, обязательно вмешалась бы раньше». Будничным тоном замечает она и показывает в сторону рабочих. «Они пришли с утра, и я взяла на себя смелость объяснить суть работы. Ты должен отдохнуть. Я помню добрые поступки, помни их и ты». Обдумав что-то, она отдает мне перчатки, снимает грязную обувь и босиком идет по брусчатке к дому. Кроме того, 8 корешков – это не высадка. Больше промучился. Прошу, не устраивай разборки на людях. Не унижай меня перед всеми. Она думает, что я не отесанный дровосек? Оглядываясь по сторонам, мужчины, понимающие, перешептываются. В этой ситуации даже и сказать нечего. Девушка права. Выставлять ссору некрасиво, хотя поступок хороший. Я выгляжу здесь полным кретином. Разворачиваюсь и иду за ней следом. Прислушиваюсь, где она спряталась. Девушка выходит из ванной комнаты. Деловито вешает мне на пальцы свою шляпку и включает чайник. Скидываю ее вещь на тумбу и по привычке открываю холодильник. Отмечаю, что все еще в пижамных штанах и футболке. Ну, это лучше, чем без них. То есть меня должно устраивать то, что ты берешь на себя руководство, выставляя меня никудышным мужиком? Но орать на тебя при всех нельзя. Около меня моментально появляется кот. Нагло становится мне на ногу и давит когтями. Я же действую во благо. Тебе необходима помощь. Что не так? Не лезь в мои дела, угрожающе надвигаюсь на нее. Если твои дела будут в плачевном состоянии, значит и мои. У меня нет никакого желания остаться без средств существования. А если все будут заниматься посадкой так же, как и ты, через год вокруг будут одни банкроты, раскладывает салфетки на столе. Прими это и перестань сопротивляться. Я тоже заинтересована в том, чтобы виноградник плодоносил и прижился. «Хочешь продолжать ссориться или позволишь перекусить?» Она стоит передо мной, хрупкая и такая сильная. Ни о какой уступке не может идти и речи. Девушка не собирается отступать. Меня поражает то, с каким вызовом и упорством она доказывает свою правоту. И вместе с этим я понимаю, что она права. Кот толкает меня в колено головой, и впивает когти в лодыжку. «Хорошо, мне надо подумать над всем сказанным тобой. Теперь мы должны поговорить о усатом», указываю на лоснящегося монстра. «Он пробрался в мою комнату». «Сегодня странный день, мне, видимо, придется извиняться бесконечно», нервно смеется. «Я еще раз прошу прощения за его поведение». Берет из моих пальцев кружку с цветочным чаем и шоколадный рулет. «Ты не поняла! Он спит на моей кровати!» Она нарезает сладкий десерт, облизывает крем, и я затыкаюсь. «Да? И что?» Мило улыбается, снова касается своим розовым язычком крема на своих пальцах. «Дверь!» — хрипло говорю я. Она непонимающе моргает, и я откашливаюсь. Она была заперта. А когда я проснулся... «Прости, совсем забыла», — кладет кусочек рулета на мою тарелку и пододвигает ближе ко мне. «Я заметила, насколько ты вымотан, и зашла в тот момент, когда у тебя звенел будильник, чтобы отключить его. Зак удобно устроился на твоих ногах. И знаешь, мне очень помогает, когда он так делает. Проходит ломота и все такое». Мои брови касаются линии роста волос. Она только что созналась в том, что зашла ко мне. «Ломота? Погоди секундочку. То есть ты вскрыла замок с той стороны и позволила мне спать?» Уточняю я, и она активно кивает головой, мило улыбаясь. «А что, если бы я спал голый?» Ее глаза округляются, губы замирают в форме «О». «Я так часто делаю?» «Довольно бестактно сообщать мне об этом». Убирает нож и оскорбленно садится напротив меня, отщипывая кусочек сладости. «Я всего лишь хотела, чтобы ты отдохнул. А я, в свою очередь, предупредить тебя, что если в следующий раз захочешь подглядывать за мной, не усложняй. Ложись рядом». С такой же милой улыбкой, как до недавнего времени у нее, отпиваю чай. Мне так нравится, как она краснеет, как ее глаза затягивает колдовской блеск изумруда. Она смущается, и мне почему-то хочется улыбаться, почти как раньше, когда она была намного младше и не вела себя так чопорно. «Ты ужасно невоспитанный», — отводит от меня взгляд. «Придется смириться», — отвечаю ей, все еще улыбаясь. «Но ты попытайся, вдруг у тебя получится что-то изменить». «Что тебя беспокоит?» «Не хочу, чтобы ты копалась в земле». «Мне всего лишь выдернуло то, что ты посадил, наняла людей и перебирала корни». Она смотрит в окно, туда, где трудятся рабочие. Мне становится не по себе. Неловко ставлю на стол кружку и проливаю немного жидкости на гладкую поверхность. Охнув, дева встает и становится рядом со мной. Начинает вытирать тряпкой. Я сам не знаю, что со мной происходит, но когда наши руки соприкасаются, я кладу свою поверх ее и глажу пальцами нежную кожу. Пару минут мы ничего не говорим, будто нам нужна передышка, возможность привыкнуть. Я благодарен тебе за то, что ты делаешь. Заметил постиранные шторы и убранные комнаты. Сажусь на свое место. Я могу объяснить свою вспышку. То, что ты сделала, унижает меня как мужчину. Наконец смотрю ей в глаза. Не уверена, что ты согласился бы принять мою помощь. Извини, что сделала все без твоего ведома. Из-за рабочих. Перестань извиняться. Я умею быть благодарным. Ты можешь просить все, что хочешь. Все в ней говорит о том, что девушка смутилась и растерялась. Но я давно заметил, что дева – истинная аристократка. Ее осанка, слегка задранный носик, какая она чуткая. Все в ней говорит о величии. Она дует на горячий чай, медленно отпивает. Я снова думаю о том, насколько с ней комфортно. Даже после стычки мы продолжаем сидеть напротив друг друга. И этот момент определенно самый приятный за все прошедшие годы вдали друг от друга. Интересно, она вспоминает прошлое так же часто, как и я? «Решила? Я хочу твой заброшенный виноградник. Не землю, а именно заняться им. Привести его в порядок, без помощников и подсказок. Любой мой выбор по использованию его плодов не обсуждается, договорились?» Вздыхаю, я будто чувствовал, что ее привлекает именно этот бесполезный, на мой взгляд, кусок земли. Эта девушка решила идти против ветра. И что-то мне подсказывает, что она знает, что делать. Им не занимались уже 2 года, предупреждаю ее. «Доверься мне», – загадочно щурит глаза и закидывает себе в рот шоколадный рулет. «Вот это прекрасно! Язык готова проглотить от вкуса. Где ты это растопыл?» «Приготовил», – на меня накатывает тоска. Я встаю из-за стола и выплескиваю остатки чая в раковину. «Можешь делать с виноградником все, что посчитаешь нужным. Буду ждать тебя на улице после того, как переоденусь». «Макс», — зовет меня девушка, Спасибо. Пожалуйста, хочу быть полезным, хоть каким-то образом. Отвечаю ей и иду в комнату переодеться в рабочую одежду. Может, если бы однажды со мной не приключился тот случай с комодом, я был бы другим. Заниматься делом отца и не тосковать по своему призванию, не думать каждый день о том, что могло быть все иначе с девой. Я не думаю, что одна хрупкая девушка сможет исправить прошлое. Все полыхало. Обида, ненависть, ложь. Но разве это справедливо по отношению к черноволосой красавице? Нельзя полюбить по принуждению. Стану ли я тем, кто отрежет ее крылья и посадит в клетку? В дверь стучатся, и я открываю, успевая застегнуть рубашку почти на все пуговицы. «Увидела у тебя мозоли на ладонях и принесла это». Дева протягивает мне перчатки и крем. «И вот на ночь намажешь, быстро заживляет». Я в немом оцепенении слежу за тем, как она, летящей походкой, движется к выходу, и за ней плетется ее важный кот. Она слишком милая и добрая, будто в ней живут разные люди. Мне кажется, совсем скоро я буду ненавидеть себя за то, что не удержу ее рядом с собой. Надеюсь, мы расстанемся до того, как я снова полюблю деву Дель Сарто.